Глава шестая. Король артишоков. Любое расследование рано или поздно может зайти в тупик. Усатая команда расследовала все версии, но, увы, напрасно. Теперь наши сыщики только лапами разводили. Как распутать это дело? Каждый толковый следователь знает, что в такой ситуации есть только один выход — вернуться на место преступления и все начать с нуля. Так вот, приехав в Париж, коты решили снова отправиться в ресторан «Золотой ключ». Им нужно было найти новую ниточку, потянув за которую они смогли бы размотать клубок преступления. Но едва коты оказались на улочке, ведущей к черному входу в ресторан, они увидели целое полчище жандармов. Луноброд вскочил на мусорный бак и мяукнул. «Прячьтесь да поживее! Я чую запах пустолаек!» На мяучем языке собак зовут пустолаиками, потому что они всегда рычат и лают попусту. К тому же они так задирают свой нос, отчего бы это, словно они важнее котов. А все знают, что это совершенно неверно. Додо быстро открыл мусорный бак. Для него любая помойка была как дом родной. И втолкнул внутрь Помпончика и Жозефину. «Фи, какой противный запах!» — возмутилась сиамская кошка. «Я испачкаю свою шорстку!» Бродяга Додо нахмурил мохнатые брови. «Не выдумывай, это запах полей. И потом здесь куча свежих овощных очисток. Не хочешь заморить червячка?» Луноброд спрыгнул в бачок последним и был слишком занят, чтобы слушать пустые разговоры. Он приподнял крышку бака и стал вести наблюдение, не спуская глаз с двери ресторана. Вот черный кот увидел, как дверь отворилась, и на крыльце появился высокий сухопарый человек в плаще и котелке. Это был инспектор Рампье. У его ног терлась пустолайка неприятной наружности со слюнявой мордой и куцым хвостом. Это был пес-кошмар. Бульдог господина инспектора. Он на дух не выносил котов, как его хозяин ненавидел художников Монмартра. «Отличная работа, верно, кошмар?» — ликовал инспектор, проходя мимо помойного бачка, в котором притаились наши друзья. «Уф!» — тявкнул бульдог. К сожалению, псина была бестолковой, не говорила по-французски и не поняла ни единого слова. «Теперь в моей голове все прояснилось». «Да что там? Все стало ясным, как стеклышко!» — продолжал Рампье. «Дело в шляпе. Понятно, что повара укокошили, а преступником наверняка был один из этих художников-голодранцев, что слоняются на Монмартре. Эти дармоеды готовы на любое преступление, лишь бы раздобыть тарелку ароматных дымящихся сосисок». «Хм», — прервал его молоденький полицейский, который нагнал инспектора Рампье. «Честно говоря, мне кажется, что у нас нет доказательств». В ответ инспектор победоносно рассмеялся, а пес Подхалим стал ему вторить, угодливо закатившись от смеха. «Доказательства? Да кому они нужны, эти доказательства? Расследование — это схватка двух умов — моего и преступника. К счастью, мой ум намного острее куриных мозгов какого-то жулика». «Я великий инспектор Рампье, мой дорогой. Не забывай об этом». «Вы только послушайте, какой надутый индюк!» — зашипел Додо, и шерсть у него на загривке встала дыбом. «А пес дуралей ему подстать!» — отозвалась Жозефина. «Да он просто пустозвон!» — добавил Помпончик ради красного словца. Честно говоря, он совсем не знал инспектора Рампье и видел его первый раз. Кот Луноброд кивнул. «Вы правы, друзья. Но раз Рампье такой дурень, мы должны как можно скорее отыскать Пьера, иначе этот горе-инспектор по своей прихоти упрячет в тюрьму невинного человека». Коты выждали, пока Рампье со своей пустолайкой и другими полицейскими скроются из виду, потом выскочили из мусорного бачка и побежали к ресторану. На дверь ресторана кто-то уже повесил грозное предупреждение. «Парижская полиция. Это место преступления. Вход строго запрещен». «Они заперли дверь на ключ?» — мяукнула Жозефина. «Не бойся», — успокоил ее малыш Помпончик со знающим видом. «Мы можем забраться внутрь через форточку. Она плохо закрывается. Я всегда там пролезал, когда мне хотелось взглянуть на город». Коты вскарабкались по трубе, открыли форточку и проскользнули на кухню ресторана. Полицейские уже сделали свое черное дело. Повсюду виднелись следы от сапог и темные отпечатки пальцев на чисто вымытых кафельных стенах. «Ну и кавардак!» — просопел Додо. «Здесь трудно будет найти улики. Это похоже на мой дом. Все как в помойном бачке на улице Массе. Кстати, а почему бы нам не полакомиться рыбкой из кладовой? Эх, где наша не пропадала? Это будет преступлением века!» «Эй, прекрати думать о своем пузе!» — остановил его Луноброд. «Лучше помоги мне найти нужный след». Коты обыскали кухню вдоль и поперек. Они переворошили каждый ящик, обнюхали каждую поварешку и сковородку, но не нашли ровным счетом ничего. Пришло время ужинать, и наши коты уже падали слаб от усталости. В конце концов, они все-таки решились тащить из кладовки толстую рыбину, о которой говорил Додо. «Это просто объедение», — проворчала Жозефина, уписывая рыбу за обе щеки и облизывая усики. «И все же это не сравнить с тем, что готовил Пьер. Что и говорить, он же лучший повар Франции». «Это верно», — подтвердил Луноброд. «Взгляните на фотографии на стенах. Везде награды, премии, наградные ленты, кубки». «Постойте-ка минуточку». Котяра пристально вгляделся в одну из фотографий. Она была украшена золоченой рамкой и вывешена на самом почетном месте. На пожелтевшей фотографии Пьер Паштет стоял на верхней ступеньке пьедестала и радостно улыбался. В руках он держал свою награду — большой кубок. Табличка на рамке гласила: «Кулинарная премия «Золотой артишок». Повар, занявший второе место, держал гораздо меньший по размеру кубок и испепелял Пьера Паштета свирепым и завистливым взглядом. «Скажи-ка мне, Помпончик», — задумчиво спросил Луноброд, — «не знаешь ли ты случайно, кто этот тип? Повар, получивший второй приз?» «Ах, да!» — вспомнил котенок. «Это Марсель Гийо, король артишоков. По крайней мере, так о нем говорят. У него здесь неподалеку ресторан». Размышляла Жозефина, — «если Марсель был королем артишоков, то, вероятно, он пришел в отчаяние от того, что конкурс «Золотой артишок» выиграл не он, а Пьер». Додо кивнул, а затем резко подскочил. Он всегда так делал, когда его осеняло. «Эй, ребята, а вы ничего не заметили? Его зовут Марсель Гийо. Соображаете? МГ. Это же инициалы на платке». Коты хором замяукали. Вот это догадка! Повар Марсель, завидовавший сопернику, похитил Пьера, чтобы избавиться от опасного конкурента. «Но мы не такие олухи, как инспектор Рампье», — возразил Луноброд. «Прежде чем обвинить Марселя, мы должны найти доказательства». «Тогда идем к нему», — воинственно предложила Жозефина. «В конце концов, до ресторана повара Гийо здесь лапой подать». Наши герои вышмыгнули из кухни ресторана «Золотой ключ» и помчались по узким улочкам Монмартра, следуя за Жозефиной. Она в совершенстве знала квартал, так как ее хозяйку часто приглашали на вечеринки в соседние рестораны. Бистро Марселя Гийо называлось «Le bon artichaut», что означало «вкусный артишок». «Какая богатая фантазия!» — заметил Луноброд, закатывая глаза. В час, когда усатые детективы прибыли на место, ночь уже опустилась на город. Двери и створки окон ресторана были закрыты. Тем не менее, внутри заведения мерцал тусклый огонек. «Позвольте мне этим заняться», — заявил Додо, который всегда выходил на первый план, как только нужно было что-то взломать. «Я найду способ забраться внутрь». Бродяга вскарабкался на подоконник, выставил свой самый острый коготь и вложил его в оконный замок. Послышался легкий щелк, и стекло поднялось на несколько сантиметров вверх. «У тебя на любой случай найдется уловка», — усмехнулась Жозефина. «Тот, кто живет на улице, должен знать такие фокусы», — похвалился Додо, гордо помахивая своим облезлым хвостом. А Помпончик восхищенно заметил. «Мне нужно многое намотать на ус, чтобы стать настоящим бродягой, таким как Додо». Наконец, друзья прокрались в опустелый ресторан. Столы уже были сервированы для завтрака, а на полу лежал такой мягкий ковер, что котам казалось, будто они ступают лапами по весенней лужайке. Там, в глубине главного зала, они увидели тонкий лучик света, пробивавшийся сквозь щелку кухонной двери. «Проклятье!» — истошно кричал кто-то. «Рано или поздно ты раскроешь мне все твои секреты, и не называй меня больше Марселем Гио!»